Рилли подумала, что та странная энергия в подземелье исходила не от демона, а от него. Но разве человек может обладать такой аурой? Это была не аура давления Эллин или убийственного намерения ассасина, а чистая, первозданная тьма. Но, когда он вышел из портала вместе с Хин, Рилли не почувствовала от него никакой энергии. «Хин, так что случилось в подземелье?» – спросила Рилли. Она не успела спросить ее об этом раньше, так как была занята журналистами. Хин замялась. «Ты же можешь не называть его имени, но нам нужно знать, что произошло, чтобы вознаградить его», — сказала Хирён. Ей тоже было интересно, что случилось в подземелье. Хин, немного подумав, сказала: «Мне неудобно говорить об этом здесь, пойдемте в другое место». Они пошли в кабинет Хирён. Они сели на мягкий черный диван. На столе стояли чашки с напитками на любой вкус. Эллин пила холодную воду, Рейли — черный чай, Хирён — американо со льдом, а Хин — теплый зеленый чай. Но никто не пил, все смотрели на Хин, ожидая ее рассказа. «Да, мне тоже интересно, что произошло в подземелье», — сказала Эллин, поглаживая подбородок. Хин не могла больше скрывать правду. Она чувствовала себя виноватой, что не рассказала им все раньше. Хирён была права, им нужно было знать, чтобы вознаградить его. Он спас ей и ее команде жизнь, дал им ценные зелья, и даже отдал ей награду за убийство демона. 10 миллиардов вон было слишком мало. Он появился, когда мы были на грани смерти. Он убил теневого волка, который был как мини-босс, одним ударом и спас нас, начала свой рассказ Хин. Она достала из кармана последнее зелье. В прозрачной бутылке была золотистая жидкость. Зелье восстановления, С. Они уже видели артефакт С-ранга, и Хин думала, что их ничем не удивить, но... «Ха!» – выдохнула Эллин. Хирён вскочила на ноги. «Это зелье С-ранга, и он просто так отдал его тебе?» «Да, один из членов моей команды был тяжело ранен, и он помог ему». Рилли, закрыв глаза на секунду, чтобы успокоиться, внимательно осмотрела зелье. «Зелье восстановления высшего качества, С. Я впервые вижу зелье с пометкой высшего качества», – сказала она, запинаясь от волнения. «Они, как охотники С-ранга, видели зелья С-ранга, но это всегда были просто зелья С-ранга, а не зелья высшего качества. У Эллин и Рейли тоже были зелья С-ранга, которые они купили за огромные деньги на случай чрезвычайной ситуации. Но Хин достала еще одно зелье. Два зелья С-ранга. Что это?» Эллин потеряла дар речи. «Он дал нам одно зелье, чтобы спасти моего товарища по команде, а эти два остались», — объяснила Хин. «У него было три зелья С-ранга, но таких людей не бывает». «Не бывает», — подтвердила Эллин, и Рейли кивнула. «Больше половины людей из списка 100 богатейших людей мира были охотниками С-ранга, но даже для них зелья С-ранга были практически недоступны. Это были самые редкие зелья, которые можно было найти в подземельях. Ученые недавно научились создавать искусственные зелья низкого ранга, но они были бесполезны для охотников С-ранга. Эллин и Рейли за 20 лет своей карьеры всего пару раз находили зелья А-ранга, но даже их было недостаточно, чтобы вылечить их раны. Да, но я собираюсь вернуть их ему». Фрия Эллин, услышав это, отказалась от зелий. Только Рейли знала, что она больна. Она не хотела, чтобы об этом знали ее дочери. И, кроме того, она не могла взять зелья у человека, который спас ее дочь. Это было бы бесчестно. Эти зелья принадлежали человеку, который спас ее дочь и ее команду. Их нельзя было купить за деньги, и, хотя она могла бы использовать их, чтобы вылечить свои раны, она решила отказаться от них из уважения к своему спасителю. «Хорошо», — сказала она. Хин продолжила свой рассказ. «И мы встретили демона, который командовал теневыми волками». «Демон, какой у него был титул?» — спросила Рейли, широко раскрыв глаза. Она не хотела в это верить, но та энергия в подземелье действительно принадлежала демону. «Он был бароном А+, ранга», — ответила Хин. «Он уничтожил всех теневых волков одним ударом, а затем подпрыгнул к демону и ударил его булавой по лицу», — продолжила она. Хин рассказывала все как есть, ничего не приукрашивая. Она рассказала, как демон умолял о пощаде, как он был убит, и как его душа была уничтожена. Все до мельчайших подробностей. «То есть он убил демона, в одиночку, и без особых усилий?» — переспросила Эллин, не веря своим ушам. «Даже охотнику С-ранга было бы трудно справиться с демоном, пусть и низкого ранга». Но она быстро поверила Хин. Хин не стала бы лгать. Солнце отражалось в реке Ханган, окрашивая ее в изумрудный цвет. Люди, бегавшие по набережной, были одеты в теплую одежду, значит, было прохладно, точка. Джан Хён не чувствовал ни холода, ни жары, но надел спортивный костюм, чтобы не выделяться. До начала работы в Валькирии оставалось 3 дня. Он решил выйти на пробежку, чтобы размяться. Интересно, как там Чия в школе? Он хотел проводить ее, но она отказалась. Вчера она держала меня за руку всю дорогу до дома, а сегодня пошла в школу одна. И это не потому, что ее ждали друзья. Джан Хён размял запястья и лодыжки. Он мог бежать и без разминки, но хотел почувствовать себя обычным человеком. Он старался бежать медленно, но все равно был быстрее всех. В прошлой жизни у него не было времени на такие мелочи. Пробежка по набережной реки Ханган была одним из пунктов в его списке желаний. Он пробежал круг и, вернувшись на то же место, посмотрел на часы. 10:19. Он бежал больше 2 часов, но не вспотел. Он хотел пробежать еще круг, но... Динь. Зазвонил телефон. Он достал смартфон и посмотрел на экран. Это была Хин. Он нажал на зеленую кнопку. «Джан Хён, вы сегодня свободны?» — спросила она, не поздоровавшись. «Да, свободен. А что? Я хотела пригласить вас на обед». Хин, видя, что он молчит, продолжила. «Эн, не поймите меня неправильно. Вы спасли мою команду, дали нам зелья и, кроме того, вы теперь сотрудник нашей гильдии, поэтому я подумала, что нам нужно лучше узнать друг друга». «Почему она так много говорит? Она всегда была такой болтливой. Похоже, она изменилась после встречи с Джан Хёном». «Хорошо, давайте пообедаем. Правда?» «Да». Хин обрадовалась. Он думал, что она умеет говорить только официальным тоном, но, похоже, это было только с незнакомыми людьми. Джан Хён подумал, что она милая. Он решил пробежать еще один круг. Ресторан, специализирующийся на тушеных блюдах. О, они случайно встретились у входа и вошли вместе. «Какое совпадение», — сказал Джан Хён. «Я тоже не ожидала вас здесь встретить», — ответила Хин. Она сняла светло-розовое пальто и повесила его на вешалку. Под пальто была белая блузка. «Сегодня у вас выходной?» «Да, я не каждый день хожу в подземелье. 2 раза в неделю, максимум 4». В прошлой жизни Джан Хён проводил в подземельях по 6 дней в неделю. «Крупные гильдии – это совсем другое дело», – подумал он. Хин, заметив, что он сравнивает их с его прошлой гильдией, сменила тему. «Если вам тяжело, можете ходить в подземелье раз в неделю. Мне все равно, я буду выполнять ту же работу, что и все». «Хорошо», – улыбнулась Хин. «Я буду рада». Они положили меню на стол и начали выбирать блюда. В меню было много видов тушеных блюд. Кимчиччиге, сундубуччиге, твинджанччиге. «Джан Хён, что вы будете?» Джан Хён, подумав 10 секунд, указал на сундубуччиге. «Я буду сундубу. А вы?» «А, я тоже хотела заказать сундубу». Пока они ждали заказ, они болтали о всякой всячине. Когда им принесли сундубуччиге в глиняных горшочках, они замолчали. Суп кипел, как лава. Джан Хён набрал в ложку равное количество сундубу и бульона и отправил ее в рот. Мягкий тофу и острый бульон были восхитительны. Хин, обжигаясь, дула на ложку. «Не спешите. Вы хорошо переносите острое». Они съели все до последней капли. «Вам нравится сундубуччиге?» «Да, очень. Мой отец часто готовил его, когда я был ребенком», — ответила Хин, глядя на пустую тарелку. Джан Хён понимал ее чувства. «Давайте как-нибудь сходим сюда вместе». «Да, с удовольствием». Хин обрадовалась его предложению. «Кафе». После обеда они пошли в ближайшее кафе. Хин хотела заплатить за кофе, но Джан Хён опередил ее. «Я заплачу». «Нет, вы же угостили меня обедом». Это было само собой разумеющимся. Джан Хён уже вставил карту в терминал и пожал плечами. 2 американо, шоколадный торт и булочка. Джан Хён сел у окна и стал смотреть на улицу. Хин смотрела на него. Он был похож на старого солдата, вернувшегося с войны и начавшего новую жизнь. Они болтали о том о сём, и Хин достала из сумки 2 зелья. «Что это?» «Это те зелья, которые вы нам дали. Вы сказали, что мы можем их оставить, но я не могу их принять», — сказала Хин, глядя ему в глаза. Джан Хён, немного подумав, взял зелья. «Хаэм, хорошо. И насчет тех зелий, которые вы уже использовали?» Джан Хён остановил ее, подняв руку. «Те деньги, которые вы мне перевели, это достаточная плата. Не стоит об этом беспокоиться». Он не помогал им ради денег. «Валькирия всегда платит свои долги. Мы решили вознаградить вас». «Хорошо», — сказал Джан Хён. Он не хотел спорить. У него на счету было больше 21 миллиардов вон, а в подпространстве хранились бесценные сокровища, что еще они могли ему дать. Он слышал, что Хин спасла его, когда он был без сознания. Она, похоже, успокоилась, услышав его ответ. Она отломила кусочек торта вилкой и съела его. Вкусный торт. Она запила его горьким американо. Джан Хён не ел, и Хин спросила: «Вы не любите американо и торт?» Похоже, она подумала, что он не ест, потому что ему не нравится. Джан Хён сделал глоток остывшего американо и съел кусочек торта. Да, вкусно. Он давно не был в кафе. В прошлой жизни у него не было денег, и он предпочитал дешевый растворимый кофе. А теперь он мог позволить себе американо, шоколадный торт и булочку с медом. Он иногда пил американо на работе, но никогда не заказывал десерты. Мир стал лучше, хотя я вернулся в прошлое, подумал он. Они болтали и смеялись, приятно проводя время. Глава 33. Спасение 1. Хин явно хотела что-то спросить. «О чем вы хотели поговорить?» — спросил Джан Хён. «Мне кое-что интересно». Она замялась, посмотрела ему в глаза, а потом отвела взгляд. «Говорите». Она снова посмотрела на него. «Можно?» Джан Хён пожал плечами. «Да, вы действительно прошли повторное пробуждение?» — спросила Хин, получив разрешение. И это все, что ей было интересно. Джан Хён был разочарован таким банальным вопросом. «Да», — ответил он, — «из Е-ранга в С». Она назвала его охотником С-ранга, хотя он не говорил ей об этом. «Почему вы скрывали это? С такой силой вы могли бы работать в любой гильдии», — продолжила Хин. Похоже, это ее действительно интересовало. Почему он скрывал свою силу? Почему не прошел повторную аттестацию? Конечно, для нее было странно, что охотник С-ранга работает носильщиком. Она понимала, что он мог скрывать свою силу, чтобы не привлекать к себе внимание, но, судя по его досье, у него не было причин для этого. Кабальный контракт с недобросовестной гильдией, мать в коме, сестра школьница. Ему было трудно содержать семью на зарплату охотника Е-ранга. Хин, видевшая его силу в подземелье, не понимала, почему он терпел все это. «Кто вы на самом деле?» — это был главный вопрос. Хин смотрела на него серьезным взглядом. Она хотела знать, почему он скрывал свою силу. «Я, грохот, а-а, помогите, бегите». Услышав крики людей, Хин вскочила на ноги и выбежала из кафе. Джан Хён последовал за ней. «Это внеплановое подземелье», — сказал он, указывая на крышу здания напротив. «Гигантская птица, С, огромная птица размером с вертолет, хватала людей и уносила их в небо. Спасите, помогите». К счастью, обеденный перерыв закончился, и на улице было мало людей. «Нужно спасать людей». Хин похлопала себя по поясу, но вспомнила, что оставила оружие в гильдии. «Мое оружие». Гигантская птица бросила всех похищенных людей в портал. Хин вышла на улицу, чтобы привлечь внимание птицы, но та, как ни странно, не обратила на нее внимания. Джан Хён встал рядом с ней. Это был умный монстр с развитыми чувствами, и он, похоже, почувствовал их силу и не хотел к ним приближаться. Гигантская птица, словно издеваясь, сбросила на них помет. Щит. Хин создала защитный барьер. Это не было опасной атакой, но было очень неприятно. Монстры возвращаются в подземелье. Гигантская птица улетела на крышу здания, где был портал. Раз уж он не идет к нам, придется идти к нему. Хин не могла запрыгнуть на крышу 20-метрового здания, поэтому решила подняться по лестнице. «Хин, держитесь крепче». «Что? А-а-а». Джан Хён схватил ее за талию и одним прыжком оказался на крыше. Шлеп. Они приземлились на крышу. Хин, испугавшись, вцепилась в него. «Хин». Она, услышав свое имя, отпустила его и отшатнулась. Ее щеки покраснели. «У нее что, боязнь высоты? И это охотника ранга? Вы в порядке?» «Да-да, все хорошо. Просто в следующий раз предупреждайте меня, пожалуйста». Он предупреждал ее, но, похоже, она не услышала его. «Зеленый портал С-ранга. Ассоциация уже выехала», — сказала Хин. «Ассоциация и местная гильдия должны были вскоре прибыть и пройти подземелье, но мы не можем ждать. С похищенными людьми может случиться что угодно. Мне нужна ваша помощь». Руководитель крупной гильдии просила его о помощи. Джан Хён посмотрел ей в глаза. Ее взгляд был полон решимости и справедливости. «Хорошо, пойдемте». Войти в портал С-ранга, они вместе вошли в портал. Гнездо гигантской птицы, С, высокая скалистая гора. Джан Хён посмотрел вниз. Внизу были облака, окутывающие гору, словно вата. Вокруг были сотни горных пиков, напоминающих Гималаи. «Какой красивый вид», — сказал Джан Хён, восхищенный пейзажем. Пхин, видя, что он любуется видом в такой ситуации, немного удивилась, но потом поняла, что это просто спокойствие сильного охотника, и тоже осмотрелась. Подпространство. Джан Хён достал из-под пространства оружие и протянул его Хин. Возьмите. Спасибо. Хин смутилась, увидев, что он дал ей. Это была обычная ветка, но, как только она взяла ее в руки, ветка превратилась в рапиру. Хин чуть не выронила ее от удивления. Левиафан С. Увеличивает силу и скорость атаки. Навык. Огненная пушка. Сила зависит от уровня маны. Джан Хён, откуда у вас все эти вещи? Сначала зелье С-ранга, потом тело монстра С-ранга, а теперь и оружие С-ранга. Кто он такой? Хин, потеряв дар речи, смотрела на него. По данным ассоциации, он был охотником Е-ранга в течение 5 лет. Пойдемте, спросил Джан Хён, тронув ее за плечо. Да, она решила больше не думать о его личности. Главное, что он был сотрудником Валькирии и не был похож на плохого человека. Кажется, люди на вершине, сказал Джан Хён. Птицы обычно строили свои гнезда на вершинах гор, где не было хищников. Они побежали к вершине. 10 минут спустя. Крутой склон, почти вертикальный. Хин задыхалась от недостатка кислорода. На Джан Хёна это не действовало благодаря его пассивному навыку. Может, отдохнем немного? Нет, нельзя. Там наверху люди, сказала Хин, глядя на вершину. Они уже почти добрались до вершины, и в небе кружили гигантские птицы. У Джан Хёна появилась идея. Хин, у меня есть план. Хин почувствовала неладное, но решила довериться ему. Людей нужно было спасать, но это была ошибка. Отдел радаров ассоциации в Сеуле. Начальник. На крыше здания в Итхэвоне открылся внеплановый портал. Крикнул один из сотрудников, указывая на карту Сеула. Пак Тхэхён нахмурился и посмотрел на экран. Внеплановые подземелья появлялись внезапно. Обычно, когда портал появлялся в городе, у них было несколько дней на подготовку, но внеплановые подземелья могли вызвать прорыв в любой момент. В последнее время такие случаи участились. Свяжитесь с боевым отделом и прикажите им разобраться с этим. Но у нас не хватает людей. В двух районах Сеула уже произошли прорывы. А местная гильдия, за район Итхэвон отвечала Хира. Хира не отвечает. Почему? Они что, в подземелье? Судя по записям, нет. В их районе открылся портал, а они не реагируют. Черт возьми, что они там, издеваются? Тогда свяжитесь с другими гильдиями. Звонок. Начальник, Хира сказала, что вышлет своих охотников, радостно сообщил сотрудник. К счастью, в это время в Итхэвоне было мало людей, поэтому ущерб должен был быть минимальным. Подождите, мне кажется, это плохая идея, сказала Хин, испуганно глядя на него. Джан Хён, проигнорировав ее мольбы, толкнул ее в спину. Она чуть не потеряла сознание от неожиданности. Джан Хён прыгнул вниз и схватил ее за руку. Хин, очнитесь. Хин, почувствовав его хватку, пришла в себя. Вы уверены, что это сработает? Да, доверьтесь мне. Гигантские птицы имели привычку хватать падающие предметы. Как и ожидал Джан Хён, птица схватила их и понесла на вершину. Добравшись до вершины, птица бросила их в пещеру и улетела. В гнезде из веток, соломы и перьев сидели 5 человек. Все они были напуганы, а один из них, мужчина средних лет в черном костюме и красном галстуке, кричал. «Почему я? Почему это случилось со мной? Черт возьми, какая невезуха!» Он нервно грыз ногти. Он был возмущен. «Но разве кто-то из похищенных был рад оказаться здесь? Вы тоже похищены?» — спросил мужчина лет 30 с лишним, добродушного вида. «Нет, мы пришли, чтобы спасти вас», — ответила Хин. «Спасение, охотники». Охотники пришли, но их радость была недолгой. Мужчина в костюме с недоверием осмотрел Хин и Джан Хёна. Они были одеты не как охотники, и у них не было оружия. Посмотрите на их одежду. Разве так одеваются охотники? Он был прав. Они не были похожи на охотников. И у них в руках какие-то ветки. Выходит, вы тоже похищены. Не может быть, чтобы 2 охотника пришли в подземелье Церанга. Его страх передался остальным, и они снова начали паниковать. Что, вы нас обманули? Я, Хин хотела что-то сказать, но, из глубины пещеры подул ветер. Откуда здесь ветер? Это был не ветер, это дыхание. Вдох-выдох. Из глубины пещеры вышел птенец гигантской птицы. Гигантская птица, да, нелетающая птица. Он облизнулся и медленно подошел к ним, вселяя в них ужас. Топ-топ, это было не гнездо, а тарелка для еды гигантской птицы. «Хи-хик, я невкусный, лучше съешьте эту молодую девушку», — закричал мужчина в костюме, толкая 20-летнюю девушку в сторону птицы. «Эй, что вы делаете? Остановитесь! Что вы творите?» Добродушный мужчина схватил его за грудки, но девушка уже упала перед птицей. Птица раскрыла клюв, готовясь проглотить ее. «Пэ, помогите!» Джан Хён, видя действия мужчины в костюме, вспомнил кое-что неприятное. «Я думал, я забыл об этом, но сейчас нужно было спасать людей, Хин». «Да, оставьте это мне», — ответила Хин. Ветка в ее руке превратилась в меч. Удар. Хин разрубила клюв птицы и полоснула ее по груди. Вжик. Затем она направила рапиру на птицу. Левиафан, С. Увеличивает силу и скорость атаки. Навык. Огненная пушка. Сила зависит от уровня маны. Ранг навыка огненная пушка понижен с С до Б. Огненная пушка, Б. На кончике рапиры собралась красная энергия. Птенец бросился на Хин. Огонь. Из рапиры вырвался огненный поток, словно из базуки, испепелив птицу. И это всего лишь навык Б-ранга. Хин использовала его, не задумываясь, потому что его ранг был понижен с С до Б, но его мощь была сравнима с навыками А-ранга. Он был почти таким же сильным, как навыки Хирён. Из-за жара им пришлось выйти из пещеры. Гигантские птицы, увидев дым, выходящие из пещеры, собрались снаружи. Их было около 20. Они не знали, кто устроил пожар, но были готовы разорвать виновных на части. Они расправили крылья, создавая сильный ветер. «Джан Хён, я займусь ими. Пожалуйста, защитите этих людей», — сказала Хин. Было бы логичнее, если бы Джан Хён защищал людей, а Хин сражалась с птицами. И, кроме того, это она предложила ему пойти с ней. «Я не могу полагаться только на него». Хин решила, что справится с 20 птицами С-ранга, и встала перед людьми, защищая их. Глава 34, спасение, 2. Хин, как и подобает руководителю команды Валькирии, уверенно сражалась с 20 монстрами. Благодаря артефакту, который дал ей Джан Хён, ее сила и скорость атаки увеличились, и она легко уклонялась от атак гигантских птиц или контратаковала. Вжик. Она наполнила рапиру маны и пронзила крылья нескольких птиц. Свист, свист, свист. Птицы упали на землю. Кто она такая? Слава богу, мы спасены. Люди, которые до этого были в ужасе, теперь смотрели на нее с восхищением. Она была охотницей А-ранга, а птицы – всего лишь С-ранга. И, кроме того, у нее был артефакт С-ранга, и ее характеристики недавно повысились, поэтому она была почти так же сильна, как охотник С-ранга. Конечно, до настоящего С-ранга ей было еще далеко. Гигантские птицы, поняв, что им не победить ее, решили атаковать людей. Раненые птицы спустились на землю и бросились на Хин, а те, что еще могли летать, напали на людей. И эти монстры умеют мыслить стратегически, но Хин не обращала внимания на людей и сосредоточилась на птицах, атакующих ее. Похоже, она на кого-то полагалась. Огненная пушка, Б. Она собрала красную ману на кончике рапиры и выстрелила в приближающихся монстров. 5 гигантских птиц начали снижаться. Они выпустили свои острые когти, готовясь схватить людей. «Эй, сначала спасите нас!» – закричал мужчина в костюме, глядя на сражающуюся Хин. Джан Хёну очень не хотелось его спасать. Птицы приблизились и вытянули когти. «Всем лечь!» Все, кроме мужчины в костюме, легли на землю. Джан Хён ударил 4 птиц кулаками. 5-я птица схватила мужчину в костюме за плечи и подняла его в воздух. «Спасите! Спасите меня!» – кричал он, болтаясь в воздухе. Похоже, птица сломала ему плечи. Джан Хён подумал, может, ну его, но вспомнил слова Хин. «Пожалуйста, защитите этих людей!» Он посмотрел на Хин. Все птицы, напавшие на нее, превратились в пепел. Она вспотела, похоже, потратила много маны. Босс так и не появился. Может, в этом подземелье нет босса? «Спасите! Спасите меня!» «Пожалуйста». Джан Хёну не хотелось спасать этого человека, но... «Джан Хён!» — крикнула Хин. Она просила его о помощи. «Слишком доброе сердце — это проблема». Он волновался за нее. «Минуту», — сказал он. Он не собирался бросать его на произвол судьбы, но решил преподать ему урок. Джан Хён высвободил свою ауру, и гигантская птица, почувствовав ее, задрожала от страха. Она решила действовать инстинктивно. Она хотела спастись бегством. Птица начала снижаться с огромной скоростью. Джан Хён прыгнул за ней. «Джан Хён, опасно!» Он не слушал ее и прыгнул вниз. Вертикальный обрыв. Он бежал по отвесной стене, преследуя птицу. Мужчина в костюме, Похоже, не выдержал боли от сломанных плеч и обмочился. Фу, какая гадость. Через 10 секунд он потерял сознание. Джан Хён специально ждал этого, потому что знал, что, если спасет его раньше, тот начнет ныть. Когда мужчина отключился, Джан Хён оттолкнулся от стены и прижал птицу к скале. Бах! Птица умерла, и мужчина начал падать. Джан Хён схватил его за волосы и поднял на вершину. Он вырвал ему клок волос, но это была небольшая плата за спасение. Он вернулся через минуту, как и обещал, и положил мужчину на землю. Он преодолел несколько километров, но его одежда и волосы были в идеальном порядке. Хин поняла, что зря волновалась. Она уже видела его силу и знала, что он сильнее ее, и все равно беспокоилась о нем. «Спасибо, огромное спасибо!» Люди благодарили их за спасение. Джан Хён давно не слышал таких слов, и это было приятно. Подземелье С-ранга гигантская птица пройдена. Над их головами появилось сообщение. Затем появился портал. Мужчина все еще был без сознания, и Джан Хён вытолкнул его через портал. Люди, увидев это, засмеялись. Портал начал закрываться. Агенты ассоциации и охотники из гильдии еще не прибыли. Они прошли подземелье слишком быстро, но все равно должны были уже быть здесь. «Мне пора идти», — сказал Джан Хён. У него была назначена важная встреча. «Хорошо, до свидания». Хин хотела еще что-то сказать, но не знала, что. Он исчез в мгновение ока. «Постойте». Она забыла отдать ему оружие. «Левиафан». Рапира снова превратилась в ветку. «Отдам ему в следующий раз». Хин бережно взяла ветку в руки и прижала ее к груди. Мужчина в костюме, придя в себя, тут же сбежал. Он понял, что обмочился, и решил скрыться. Остальные люди тоже сказали, что им пора, и Хин осталась одна. Одного свидетеля было достаточно, поэтому она не стала их задерживать. Вскоре прибыли агенты ассоциации и охотники из местной гильдии. Агенты были удивлены, не найдя подземелья. Неужели эта девушка прошла его в одиночку? Они не узнали в ней охотника Валькирии. Она была слишком красивой и хрупкой. Если бы она была известной охотницей, они бы ее узнали, но, похоже, она была обычным человеком. Хин редко появлялась на публике, в отличие от своей сестры, Хирен. Она все время проводила дома или в подземельях. Недавно ее лицо мелькало в новостях из-за Джан Хёна, но все внимание было приковано к нему. И, поскольку это был не ее район, агенты не узнали ее. Но сообщение о появлении портала было правдой. На земле лежали перья, а на окнах соседних зданий были трещины. «Я руководитель один и краткой команды Валькирии», — сказала Хин, показывая агенту свое удостоверение охотника. Агент, сравнив фото на удостоверении с ее лицом, широко раскрыл глаза. Не только он, но и охотники Хира, стоявшие позади него, были удивлены. Чон Сухёк, руководитель три и краткой команды, вспомнил слова главы гильдии. «Руководитель три и краткой команды, нужно создать драматическую ситуацию. Нельзя видеть только деревья, нужно видеть лес». Они собирались пройти подземелье С-ранга и попасть в новости, но появление Сон Хин разрушило их планы. Чон Сухёк мечтал увидеть свое имя на первых полосах газет, но теперь, черт, неужели она прошла подземелье С-ранга в одиночку? Скоро сюда приедут журналисты, и, если они узнают, что Валькирия снова их опередила. Чон Сухёк хотел позвонить журналистам и отменить интервью, но было уже поздно, они уже были здесь. «Вот черт», — пробормотал он. Хин рассказал агенту ассоциации о случившемся. «Вы хотите сказать, что вы спасли всех похищенных людей?» «Да». Она не стала упоминать о Джан Хёне. Похоже, он не хотел раскрывать свою личность, поэтому она решила промолчать. «Спасибо за помощь, и благодаря вам, Хин, никто не пострадал. Обычно во время прорыва подземелья погибал каждый четвертый. Охотники были готовы к таким ситуациям, но обычные люди – нет». Агент поклонился ей. «Спасибо вам, вы спасли много жизней». Вдруг к ним подошел журналист и попросил об интервью. «Зачем журналисту брать интервью о прохождении подземелья С-ранга?» У Хин возникло ощущение, что его кто-то позвал. Охотник Хира встал между ней и журналистом. «Охотница Сон Хин, спасибо, что прошли подземелье вместо нас. В знак благодарности мы проводим вас до вашей гильдии». Чон Сухёк пытался отвлечь журналистов от Хин, но та отказалась. «Нет, спасибо, я сама доберусь». Энно. Чон Сухёк выглядел не столько благодарным, сколько раздраженным и встревоженным. «Какой глава гильдии, такой и руководитель команды. Наверное, Хира специально опоздала, чтобы попасть в новости. Они играли жизнями людей. Если бы не она и Джан Хён, все похищенные погибли бы. Хин была в ярости, но не могла показать это. Это могло привести к конфликту между Валькирией и Хира. Что бы сделал Джан Хён? Подумала она. Тем временем Джан Хён поехал в больницу, чтобы навестить мать. «О, вы пришли?» «Да, здравствуйте». Он приходил в больницу почти каждый день после того, как мать очнулась, и уже был знаком со всеми пациентами и медсестрами. Он возвращался из подземелий поздно ночью, поэтому мало кто из медсестер знал его в лицо. Они даже прозвали его призраком. Он поздоровался с медсестрами за стойкой регистрации и уже собирался идти в палату, когда увидел, как к нему бежит девушка в синей форме. На ее бейджике было написано «Хан Чхэйон». Я знал ее в лицо, но не знал имени. Он всегда называл ее медсестра, а по ночам в больнице было темно, и он не видел ее бейджика. Он не сразу вспомнил ее, но она часто работала в ночную смену. Похоже, в последнее время она не работала по ночам. «Здравствуйте. Вы теперь приходите каждый день», — сказала она, улыбаясь. У нее были короткие черные волосы, большие глаза и легкий макияж. «Да, у меня сейчас много свободного времени», — ответил Джан Хён, слегка поклонившись. Он не улыбался, его лицо было бесстрастным. Хан Чхэйон подошла к нему и рассказала о состоянии его матери. Она давно ухаживала за его матерью. К счастью, с ней все было хорошо. Ее состояние улучшалось с каждым днем, и она даже выглядела моложе. «Спасибо, ни за что, я просто делаю свою работу. Зелья, конечно, помогли, но, если бы не забота медсестер, его мать не выжила бы. Все равно спасибо», — сказал Джан Хён и пошел в палату. «Если хотите отблагодарить меня, то поужинайте со мной», — сказала Хан Чхэйон вслед ему. Джан Хён остановился и обернулся. Хан Чхэйон смотрела на него с невозмутимым видом. Он немного подумал и согласился. «Хорошо, я угощаю». Он не хотел отказывать ей. Она много сделала для его матери. Скрип. Он открыл дверь, поздоровался с пациентами и сел рядом с матерью. «Привет, мама». Он был уже взрослым, но мать предпочитала, чтобы он называл ее мамой, ведь она видела его в последний раз 5 лет назад. «А где Чия?» «Она придет после школы». «Как ты себя чувствуешь?» Он уже знал ответ от Хан Чхэйон, но все равно спросил. «О, посмотри, какая у нее кожа стала гладкая. Наверное, хорошо питается», — сказала бабушка Ким, лежащая напротив. «Она выглядит на 10 лет моложе. Что ты ешь? Мы же едим одну и ту же еду», — сказала тетя им с соседней койки. В их голосах звучала зависть. Джан Хён волновался, что мать будет переживать из-за потерянных 5 лет, но, услышав, что она выглядит моложе, успокоился. «Ой, перестаньте», — засмеялась мать. «Она выглядела лет на 30. Глава 35. Отказ. Джан Хён проболтал с матерью несколько часов, не замечая времени. Скрип. Дверь открылась, и вошла Чия. «Привет, привет». Она поздоровалась с пациентами и села рядом с Джан Хёном, а затем забралась к матери на руки и начала капризничать. Мать посмотрела на часы на стене. «Было 5 часов, скоро ужин, идите поешьте», — сказала она. «Скоро должны были принести ужин». Чия не хотела уходить. «Я не хочу». У нее был смартфон, и она могла общаться с матерью по видеосвязи, но ей хотелось побыть с ней подольше. Урчание. В этот момент у Чия заурчало в животе, и все в палате засмеялись. Похоже, она не успела пообедать после школы. «Пойдем поедим. Мама, пойдем с нами». «Что ты такое говоришь? Мне сейчас принесут ужин. Разве я могу его оставить?» Джан Хён взял Чия за руку и отвел ее от матери. «Тогда мы пойдем». Чия, вздохнув, пошла с ним. «Брат, что будем есть? Что ты хочешь?» Джан Хёну было все равно, поэтому он решил, что Чия сама выберет. «Хм, даже не знаю». Чия задумалась, подперев подбородок рукой. «О, Джан Хён». Они услышали женский голос. Это была медсестра Хан Чхэйон. «А, здравствуйте». Она была в обычной одежде, и Джан Хён не сразу узнал ее. «Это ваша сестра?» «Да». «Вы сегодня рано заканчиваете?» «Не всегда, но сегодня да». Она улыбнулась, прикрыв рот рукой. Они случайно встретились после ее работы. «Ну, до свидания. Не забудьте про наше свидание», — сказала она Джан Хёну, прежде чем уйти. Она знала, что его мать скоро выпишется, и он больше не будет приходить в больницу. Джан Хён задумался. Он думал, что это были просто слова вежливости, но, похоже, она говорила серьезно. «Мы все равно собирались пообедать, почему бы не пойти вместе? Я в долгу перед ней. Хотите поужинать сейчас?» «Да». Она энергично кивнула и подошла к нему. Хан Чхэйон думала, что они пойдут вдвоем. Он приглашает меня на свидание. Да, она решила, что его сестра пойдет в палату к матери, и они останутся наедине. «А ваша сестра тоже идет?» – спросила она. «Да, мы как раз собирались поужинать», – ответил Джанхён. Чия, услышав это, нахмурилась. Она подумала о Хин. Как она могла влюбиться в такого, как мой брат? Хан Чхён тоже была удивлена. Он пригласил ее на свидание и взял с собой сестру. Это нормально, она думала, что они будут одни. Я что-то не так поняла, но какой смысл в свидании, если мы будем втроем? Чия, недовольная, встала между ними. Хаем, Чия, что с тобой? Ваша сестра такая милая. А, она обычно так себя не ведет. Чия, посмотрев на Хан Чхён, прошептала ей на ухо. Я все расскажу Хин. Между ним и Хин ничего не было. Они были просто коллегами. И с этой медсестрой тоже ничего не было. Он просто хотел отблагодарить ее за заботу о матери, ведь ему больше не нужно было приходить в больницу. Похоже, она неправильно его поняла. Хан Чхён не могла испытывать к нему никаких чувств. И он к ней тоже. Но Чия, похоже, не верила ему и смотрела на него с подозрением. Джанхёну было обидно, что его, не имевшего отношений тысячу с лишним лет, считают бабником. Между ним и Хан Чхён ничего не было. Он надеялся, что Чия поймет это, и они пошли в ближайший ресторан. «Как насчет суши? Вы любите суши?» – спросил Джанхён у Чия и Хан Чхён. Чия кивнула, но промолчала. Похоже, она все еще была чем-то недовольна. Хан Чхён улыбнулась и сказала, что любит суши. «Вон тот ресторан очень хороший, там очень вкусно». Они вошли в ресторан и стали искать свободный столик. Похоже, Хан Чхён была права. Ресторан находился напротив больницы, и в нем было много пациентов, их родственников и медицинских работников. Они нашли свободный столик в углу и сели. Джанхён заказала ассорти, Чхён – суши с лососем, а Чия – суши с говядиной. Пока они ждали заказ, они немного поговорили, но разговор не клеился. Они обычно обсуждали здоровье матери Джанхёна, и он не знал, о чем еще можно поговорить. Он знал, что Хан Чхён – хороший и привлекательный человек, но это было все. Он слушал ее, но сам почти ничего не говорил. Чия, решив, что он справится без нее, извинилась и пошла в туалет. Они замолчали, не зная, о чем еще поговорить. «У вас есть девушка?» – вдруг спросила Хан Чхён. «Нет, а вы такой хороший и серьезный. Я просто так спросила». Джанхён ответил коротко, не проявляя интереса к разговору. Хан Чхён задала ему еще несколько вопросов, но, не получив ответа, вздохнула. «А у вас ко мне нет вопросов?» В ее голосе послышалось раздражение. «Я что-то сделал не так?» Джанхён попытался придумать вопрос. Он посмотрел в сторону и покачал головой. «Нет, пусть она и знала его из прошлой жизни, он был уже другим человеком. Вы никогда не встречались с девушками?» «Да, нет». Хан Чхён, услышав его уверенный ответ, смутилась и вздохнула. «Может, попробуете?» «Что?» Чия вернулась и посмотрела на них. Им принесли заказ, но, не успев доесть, Хан Чхён, вздохнув, сказала, что ей нужно идти, и ушла. «Извините, у меня срочное дело». Она оставила почти половину своих суши с лососем. Джанхён подумал, что ей, наверное, стало плохо, но Чия спросила. «Брат, что-то случилось?» «Пока меня не было». «Нет, не ври. Эта медсестра явно интересовалась тобой, а потом вдруг ушла». В такие моменты ее интуиция работала безотказно. Ничего не случилось. Джанхён не хотел рассказывать о личной жизни Хан Чхён, и он не собирался говорить, что отверг ее. «Извините, я не собираюсь встречаться с девушками», — сказал он. Когда она призналась ему в своих чувствах, он вспомнил о ком-то. Кабинет главы гильдии Хира. Шин Юсен, глядя на новости на мониторе, не мог успокоиться. «Черт, она снова меня опередила». Руководитель команды Валькирии Сон Хин в одиночку прошла подземелье С-ранга. Кто это Сон Хин? Валькирия снова оказалась в центре внимания, и Шин Юсен был в ярости. Перед ним стоял Чон Су Хёк, руководитель 3 и краткой команды, который получил от него задание. Он дрожал от страха. «Руководитель Чон, я что, просил вас о чем-то сложном? Вам нужно было просто подождать и пройти подземелье С-ранга. Почему вы не смогли сделать такую простую вещь?» Чон Су Хёк чувствовал себя несправедливо обвиненным, но не мог перечить главе гильдии. «Простите, я не знал, что там будет руководитель команды Валькирии». Из рук Шин Юсена вырвалась красная мана. Она окутала Чон Су Хёка. Шлеп. Он упал на пол, кашляя кровью. Ему стало трудно дышать. Охотник Б-ранга не мог выдержать ману охотника С-ранга. «П, простите». Чон Сухёк упал на колени и попросил прощения. Он выжил, но потерял сознание. Щелк. Шин Юсен что-то сказал в рацию, и двое мужчин в черных костюмах унесли Чон Сухёка. «Тьфу, бесполезный», — сказал Шин Юсен. Он не мог забыть того парня в маске, который унизил его несколько дней назад. Он пытался найти связь между ним и Валькирией, но безуспешно. Он хотел переломить общественное мнение и позвал журналистов. Но там оказалась Сон Хин. Он сжал кулаки. Чертова девчонка. Из-за нее его план провалился. Динь. Зазвонил телефон. Неизвестный номер. В телефонной книге Джан Хёна было меньше 5 номеров. Только номера семьи и Сон Хин. Кто это? Ты знаешь этот номер? Спросила Чия. Нет. Он не знал этого номера. И в его старом телефоне было мало контактов. У него не было друзей. И Хин не стала бы звонить ему с неизвестного номера. Тогда сбрось. Угу. Джан Хён сбросил звонок. Но телефон зазвонил снова. Динь-динь. Он хотел заблокировать номер, но ему пришло сообщение. Прочитав его, Джан Хён помрачнел. Мать, заметив это, взяла его за руку. Что-то случилось? Нет, просто спам, ответил он. Я сейчас вернусь. Динь. Телефон зазвонил снова, и он ответил. Давно не виделись, неблагодарный ублюдок. Он узнал этот голос, даже если бы хотел забыть его. Он и так собирался к ним. Но из-за последних событий у него не было времени. «Да», — ответил Джан Хён. Он не чувствовал той ярости, что раньше. Он был даже благодарен им. Ведь благодаря им он смог вылечить мать и Чия. Но он не забыл о том, что они с ним сделали. Просто сейчас у него были другие приоритеты. «Ты что, забыл, как разговаривать со старшими?» — издевательски спросил Ким Гван Су. Он все еще называл его ублюдком. «Он что, просто хотел позлить его?» Джан Хён хотел повесить трубку, но Ким Гван Су вдруг сказал: «Возвращайся к нам, я позабочусь о тебе, сделаю тебя штатным сотрудником». Джан Хён усмехнулся. Он слышал это обещание уже 5 лет. Он был таким дураком. Он верил ему и работал как проклятый, потому что ему нужны были деньги. Раньше он бы снова поверил ему. «Я прощу тебе все, только вернись. Я сделаю из тебя настоящего охотника». Пустые обещания. «Хорошо, я согласен». Че что? Щелк. Джан Хён бросил трубку. Похоже, Ким Гван Су хотел что-то еще сказать, но Джан Хёну было нечего ему сказать. Он хотел немедленно отправиться в дьявол и уничтожить их всех, но сдержался. Было бы слишком скучно, если бы его месть свершилась так быстро. Он сел на стул и задумался. Динь. Дьявол. Парка. Суббота. 10:00. Обязательно приходи, обязательно. Двойная оплата. Ким Гван Су. Джан Хён получил сообщение. Это было то же самое место, где его бросили в подземелье в прошлой жизни. Они даже не указали ранг подземелья. Думали, что он поведется на двойную оплату. У него возникло неприятное предчувствие. Кажется, кто-то приказал им позвать меня. Странно предлагать двойную оплату охотнику Е-ранга. Он бы и так пошел, даже без двойной оплаты. Они предлагают мне зарплату охотника С-ранга. Подозрительно, но у него были счеты с дьяволом, поэтому он собирался пойти. В подземелье никто не мог вмешаться, что бы ни случилось. Как и в прошлый раз, Валькирия и дьявол работали по разному графику. Охотники редко работали носильщиками. Даже если он убьет их всех, никто не подумает, что это был он. Глава 36. Новичок 1. Бульканье. Чия проснулась от аппетитного запаха супа мисо и жареной говядины. Как вкусно пахнет, сказала она, умываясь и помогая Джан Хёну накрывать на стол. Обычное утро. Хорошо спала? Угу, ответила Чия, но, похоже, еще не до конца проснулась, потому что тут же уткнулась лицом в стол. Вот, выпей это, чтобы взбодриться, сказал Джан Хён, протягивая ей стакан с голубой жидкостью. Это была вода с добавлением зелья высшего качества. На вкус она была похожа на спортивный напиток. Чия сделала глоток и тут же проснулась. «Ой, что это? Что-то полезное. Можно еще, только один стакан в день. Даже хорошее лекарство в больших дозах может стать ядом». А Чия не была пробужденной, поэтому Джан Хён разбавлял зелье водой. Чия с сожалением посмотрела на пустой стакан. «Я пошла». После завтрака Чия ушла в школу. Джан Хён помыл посуду, убрался в квартире и начал собираться. Сегодня тот самый день, сегодня он официально начинал работать в Валькирии. Обычная работа. Он несколько недель был безработным и решил, что лучше иметь хоть какую-то работу. И это была не опасная работа охотника, а работа носильщика. Я все равно буду ходить в подземелье, но, по крайней мере, моя семья не будет так волноваться. У входа в Валькирию охранницы остановили его. Вамкова, Джан Хён показал им свой пропуск. Ким Джан Хён, носильщик один и краткой команды, гильдия Валькирия. У носильщиков не было ранга, поэтому на пропуске было указано только его имя. Сегодня должен был прийти новый носильщик, тихо сказала одна охранница другой. Джан Хён услышал ее слова. Они сверили его лицо с фотографией на пропуске. Все в порядке, проходите. Спасибо. Говорят, он пришел по блату, сказала одна охранница другой, когда Джан Хён ушел. Не говори ерунды, он может услышать. Да ладно, он же не слышит нас отсюда. Они ошибались. По блату. Джан Хён не отрицал этого. Он попал в Валькирию благодаря Сон Хин. Он думал о том, чтобы стать охотником S-ранга и создать свою гильдию, но не видел в этом необходимости. Ему нравилась его спокойная жизнь. Он 1000 лет убивал монстров и хотел отдохнуть. Стать охотником S-ранга было легко, а вот из охотника S-ранга стать носильщиком – нет. Если бы охотник S-ранга работал носильщиком, это вызвало бы недовольство других охотников и носильщиков, и его свобода действий была бы ограничена. Джан Хён улыбнулся и вошел в здание. Просторный и светлый холл. Все сотрудники были женщинами. Это было совсем не то, что в дьяволе. Ему было трудно к этому привыкнуть. Даже труднее, чем к подземельям. Это не гильдия, а какая-то корпорация. Гильдии и корпорации были похожи, но все же это были разные вещи. Он работал и охотником, и носильщиком. В дьяволе ему часто приходилось совмещать эти две должности, чтобы сэкономить на персонале. Некоторые охотники низкого ранга становились носильщиками. Женщины в холле, заметив Джан Хёна, начали шептаться. Кто этот парень? Наверное, из ассоциации. Обычно в Валькирию приходили только мужчины из крупных гильдий или высокопоставленные чиновники ассоциации. Он слишком молод для этого. Какая разница, сколько ему лет? Главное, чтобы ранг был высокий. Кстати, я слышала, что к нам пришел новый носильщик. Может, это он? Джан Хён слышал их разговоры, хотя они шептались, и ему это не нравилось. Он сел в углу. Он был довольно симпатичным, и женщины бросали на него взгляды. Джан Хён хотел отдохнуть, но, видя, что это невозможно, позвонил Хин. Сон Хин. Она ответила почти мгновенно. Джан Хён, я как раз собиралась вам позвонить. Я в холле Валькирии. Куда мне идти? Че что? Вы уже здесь, но еще же рано. Я пришел немного раньше. Мне нужно ждать? Нет, не нужно. Я сейчас спущусь. Она, похоже, удивилась, что он пришел так рано. Через несколько минут Хин появилась в холле. Она осмотрелась и сразу же нашла его. Вот вы где. Да. Когда Джан Хён и Хин вместе вошли в лифт, все сотрудники Валькирии были в шоке. Сон Хин редко встречала кого-то лично, и уж тем более носильщика. Конечно, носильщики были важны, но она никогда не встречала их лично, тем более если это был не охотник, а простой носильщик. Джан Хён вошел в лифт вместе с Хин. Из лифта открывался красивый вид. «Вы рано пришли», — сказала Хин. «Да, я же новичок», — ответил Джан Хён. Хин усмехнулась. «Кто бы мог подумать, что Джан Хён — новичок, только если судить по его внешности и возрасту. Он был моложе ее». Хин нахмурилась. Похоже, ее шутка не удалась. Она смотрела на него, не отводя глаз. «Что вы хотели спросить?» – спросил Джан Хён. Хин не хотела ничего спрашивать, но ей нужно было что-то сказать. Насчет обращения. Обращение, я буду называть вас тим-лидер. Пока Джан Хён не прошел повторную аттестацию, официально он был охотником Е-ранга. И это была не просто гильдия, а компания. Все остальные члены команды называли Хин тим-лидер, и было бы странно, если бы только Джан Хён называл ее по имени. Хин немного расстроилась, что он держит дистанцию. «Можете называть меня Хин. Хорошо, вы будете работать в моей команде». Обычно носильщики были в третьей команде и распределялись между первой и второй командами. Лифт остановился, и Хин провела его в комнату отдыха. «Это наша комната отдыха». В комнате было чисто и уютно. Мягкие диваны и кресла, кофемашина, автомат с бесплатными напитками. В комнате было две девушки. Хин представила их Джан Хёну. «Это Лисайон и Ким Ханыль, мои помощницы». Джан Хён видел их в подземелье, но тогда он был в маске, и они не узнали его. «Здравствуйте, я новый сотрудник», — сказал Джан Хён, кланяясь. «А вы новый носильщик?» — спросила одна из них, смерив его взглядом. В ее взгляде было что-то неприятное. «Да, приятно познакомиться. Что тут приятного? Просто делай свою работу», — сказала другая. Они были немного грубоваты, но все же лучше, чем охотники из дьявола. «Хорошо, я буду стараться. Наша гильдия теперь принимает и мужчин, но не вздумайте выкинуть что-нибудь. Я буду за вами следить. Я ничего такого не сделаю», — твердо ответил Джан Хён. Он чуть не сказал: «А вот вы», но сдержался. «Что вы такое говорите Джан Хёну?» — сказала Хин. Девушки, несмотря на свою дерзость, извинились перед Хин. «Простите, сила есть, ума не надо, извинитесь перед Джан Хёном. Простите». Джан Хёну было все равно на их извинения. «Угу». Хин посмотрела на него с виноватым видом. «Простите, я хотела произвести на вас хорошее впечатление». Он слышал, что у них был неприятный инцидент с охотником-мужчиной. Он понимал, что они не рады его появлению, но все не так уж и плохо. Хин, в отличие от Джан Хёна, чувствовала себя неловко. Она знала, что он мог уничтожить половину гильдии, поэтому обращалась с ним очень осторожно. Ли Сайон и Ким Ханыль немного обиделись, что Хин так любезно с простым носильщиком. В комнате отдыха собрались люди из первой, второй, третьей команды других отделов. Все они пришли посмотреть на нового носильщика. Они давно не видели мужчин в Валькирии и смотрели на Джан Хёна с любопытством, словно на обезьяну в зоопарке. Комната отдыха была забита людьми. Все они разглядывали Джан Хёна, оценивая его. Их можно было разделить на две группы. Первая группа относилась к нему с симпатией, а вторая – с недоверием и опаской. Это новый сотрудник. У носильщиков, как и у других сотрудников, были свои должности. В крупной гильдии, такой как Валькирия, работали не только охотники. У них были отделы маркетинга, рекламы, кадров, как в обычной компании. Охотники и носильщики, конечно, получали больше, но это была плата за риск, поэтому никто не жаловался. Тех, кому не нравилось, увольняли. Отделы маркетинга, рекламы и другие появились из-за охотников, которые получили психологические травмы в подземельях и не могли больше работать охотниками. «Эх, лучше бы я осталась охотницей», — вздохнула одна из сотрудниц, увидев Джан Хёна. «Но этот парень выглядит нормальным. Предыдущий тоже выглядел нормальным. Но его же привела руководитель Сон, значит, он не может быть плохим человеком». Хин, услышав их разговоры, посмотрела на них с упреком. «Пойдемте в конференц-зал. Переговорная один и краткая команды». В комнате было 12 человек, включая Джан Хёна. Он видел большинство из них в подземелье. Было и несколько новых лиц. Перед началом совещания Джан Хён представился. «Здравствуйте, я новый носильщик, Ким Джан Хён, Еранга. Приятно познакомиться». Он еще не прошел повторную аттестацию, и в его удостоверении охотника был указан ранг Е. Кто бы поверил, что носильщик – охотник С-ранга. Услышав, что он Е-ранга, охотники заволновались. Охотник Е-ранга, даже для носильщика это слишком. Он что, пришел по блату? Ну, лицо у него симпатичное. Джан Хён знал, что к нему будут относиться с предубеждением. Но разве работа носильщика не такая простая, что ее может выполнять любой человек? Он вспомнил свою прошлую жизнь. А, тогда не хватало охотников, и носильщиками работали обычные люди. Он пытался применить знания из будущего к настоящему. Даже для носильщиков в крупных гильдиях минимальный ранг был D, а он был Е-ранга. И, кроме того, все знали, что он пришел по протекции Хин. Некоторые даже считали, что они встречаются. Издалека это казалось смешным, но вблизи – трагичным. Охотники были разочарованы, но совещание все же началось. «Итак, начнем обсуждение рейда, который состоится через час», — сказала Хин. «Даже носильщики должны были присутствовать на совещаниях перед рейдами». Хин сказала, что он может не ходить, но Джан Хён решил не нарушать правила. Охотники, которые до этого смотрели на него с подозрением, теперь внимательно слушали Хин. Они собирались пройти подземелье С-ранга. Система оценила его как С-ранг. Это был довольно низкий ранг для крупной гильдии. После недавнего инцидента Хин решила, что им нужно потренироваться в подземелье С-ранга, прежде чем идти в подземелье Б-ранга и выше. Она решила не участвовать в рейде, а наблюдать за своей командой и давать им советы. Джан Хён уже знал о ранге подземелья и типах монстров, потому что Хин прислала ему сообщение вчера. «В этом подземелье обитают гоблины», — сказала Хин. Она не стала вдаваться в подробности. Все охотники сталкивались с гоблинами хотя бы раз. Это были монстры Д-ранга с простыми атаками, но иногда среди них встречались мутанты, которых считали монстрами С-ранга. Именно такие мутанты обитали в этом подземелье. Хин показала их изображение с помощью голограммы. Нельзя недооценивать гоблинов. Если вы встретите гоблина, то в команде было два носильщика. 9 охотников, не считая Хин, должны были пройти подземелье С-ранга. Средний ранг охотников 1 и краткой команды был Б. Они не были ни сильными, ни слабыми. Но для крупной гильдии это было маловато. Если бы Хин пошла с ними, все было бы иначе, но она решила остаться наблюдателем. Похоже, после того, как она побывала на грани смерти, она решила сосредоточиться на тренировке своей команды. На этом все. После краткого инструктажа они начали обсуждать слабые стороны гоблинов и меры предосторожности. Глава 37, новичок, 2. Все охотники сталкивались с гоблинами, но нельзя было терять бдительность. Даже опытные охотники иногда погибали от рук этих монстров. Особенно опасны были мутанты. Короли гоблинов, хобгоблины, маги гоблинов, шаманы. Они были сильными противниками, даже для боссов С-ранга. Джан Хён, как носильщик, просто слушал. Его наставница, Пак Барам, тоже сидела рядом с ним, как деревянная кукла. «Вы Ким Джан Хён?» – спросила Ким Ханыль, которая до этого смотрела на него с недоверием. «Да, вы знаете о слабых сторонах гоблинов?» Она задала ему вопрос с легким пренебрежением. Джан Хён убил 1000 гоблинов до возвращения и в том подземелье. Он знал не только слабые стороны гоблинов, но и всех остальных монстров. «Да», — ответил он, кивнув. «Правда, вы выглядите моложе меня, но все же могу я задать вам один вопрос?» «Эй, перестань, что он может знать? Он же носильщик», — сказала Лисайон, презрительно глядя на Джан Хёна. Джан Хён давно не сталкивался с таким отношением, и это было интересно. Он чувствовал себя так, словно его дразнит котята или даже насекомые. Ли Сайон и Ким Ханыль, встретившись с ним взглядом, почувствовали, как их тела деревенеют. Что это за взгляд? Дрожь. По их спинам пробежал холодок. А, тихонько выдохнула Пак Барам. Они расслабились, услышав ее голос. Аура Джан Хёна действовала только на Ли Сайон и Ким Ханыль. Похоже, они не просто смотрели на него свысока, как на носильщика, ведь с Пак Барам они были вежливы. «Хватит», — сказала Хин. «На этом совещание закончено. У вас есть время на подготовку к рейду». Хин вмешалась, и конфликт был исчерпан. На крыше Валькирии прохладный ветерок обдувал их лица. После совещания Хин позвала Джан Хёна наверх. Похоже, она хотела поговорить с ним о том, что случилось в конференц-зале. «Простите, Джан Хён», — сказала она, кланяясь. Она извинялась за поведение своих подчиненных. «Ничего страшного, вы не виноваты». Джан Хён часто сталкивался с таким отношением до возвращения, и ему было все равно. «Но, если это будет продолжаться, мне придется принять меры». Он мог подчинить себе даже демонов, что уж говорить о людях. Джан Хён улыбнулся, и Хин, увидев его улыбку, испугалась. «Джан Хён, вы же не собираетесь их убить?» «Что вы?» «Конечно нет», — ответил он. «У меня тоже есть совесть». Конечно, его совесть была немного деформирована. Джан Хён замялся, и Хин нахмурилась. «Джан Хён, вы, конечно, необычный человек, но я знаю, что в глубине души вы добрый». Джан Хён усмехнулся. «Добрый?» Он отвернулся и тихо засмеялся. Его никогда не называли добрым. До возвращения его считали жестоким и безжалостным. «Какой свежий воздух», — сказал он, чтобы сменить тему. Он много раз ходил в подземелья как носильщик, но официально он стал им впервые. Носильщиков было гораздо меньше, чем охотников, и их социальный статус был довольно низким, поэтому эта профессия не пользовалась популярностью. Но она считалась более безопасной, чем работа охотника, поэтому носильщиками обычно работали пожилые люди или те, кому срочно нужны были деньги. В Валькирии было всего 5 носильщиков, включая Джан Хёна, 2 в первой команде и 3 во второй. Джан Хён был удивлен, что у них вообще были команды. Чтобы не было дискриминаций, их временно объединили в 3-ю команду, у подножия горы Кваноксан. 12 человек, 10 охотников и 2 носильщика. Перед входом в подземелье у них было немного свободного времени. Джан Хёна засыпали вопросами. Они спрашивали его о возрасте, росте, любимой еде, о том, как он попал в Валькирию, встречается ли он с Хин, не из богатой ли он семьи. Он отвечал на все вопросы, но они, похоже, не верили ему. К нему подошла Пак Барам. «Вы впервые в подземелье?» – спросила она. Она была его наставницей и единственным носильщиком в команде, кроме него. Нет, я уже был в подземельях. Вот и хорошо. Похоже, она хотела подбодрить его. К счастью, она была не из тех, кто лезет не в свое дело. В отличие от Ким Хан Иль или Сайон, которые смотрели на него с подозрением. Джан Хёну это не нравилось. Барам, подойди на минутку. Позвали ее девушки и начали шептаться с ней. Джан Хён слышал их разговор, хотя они говорили тихо. Барам, будь осторожна с этим парнем. Он может быть опасен. Я разговаривала с ним, он показался мне нормальным. Пак Барам заступилась за него. Нужно быть с ней поласковее. Она была первым нормальным наставником, которого он встретил. Эх, Барам, ты такая доверчивая. Вот, возьми, сказала Ким Хан Иль, протягивая ей кольцо. Барам удивленно посмотрела на кольцо. Зачем мне это? Ну как же, мы должны защищать такую невинную девушку. Защитное кольцо, да, электрический разряд, 0-2. И это называется добротой? Джан Хён раздражало их отношения, но он не хотел устраивать скандал. Кто-то из них явно что-то задумал. До него в Валькирии работал охотник-мужчина, который создал им проблемы, и теперь на Джан Хёна тоже смотрели с подозрением. К счастью, большинство относилось к нему хорошо, благодаря Хин, и тому, что он пришел по ее протекции. Джан Хён решил не обращать на них внимания, он не хотел показывать свою силу. Если он будет хорошо выполнять свою работу, они отстанут от него. По сравнению с издевательствами в дьяволе это были детские шалости. К нему подошла Пак Барам. Она чувствовала себя неловко, хотя ни в чем не была виновата. Джан Хён сделал вид, что не слышит их разговора. Они болтали, пока другие охотники разминались. Им, как носильщикам, не нужно было получать оружие или другую экипировку. «О чем вы разговариваете?» – спросила Хин, садясь рядом с ними. «Ни о чем особенном», – ответил Джан Хён. Они болтали о всякой ерунде. Джан Хён предпочитал слушать, а не говорить, а Пак Барам, наоборот, любила поболтать. Хин тоже была не очень разговорчивая и слушала Барам. «Пора», — сказала Хин. «Портал открылся». «Отлично», — сказала Барам, вставая. Они заняли свои места перед порталом и по очереди вошли в него.